Принять к сведению. Капитан Джеймс Холлистер, 16.040. Последнее время ведет себя вне соответствии со служебными предписаниями. Объект Чарлин МакГи, 14.111. К4. Принято. Съела паразитка, отреагировала Рейнберт. А теперь вот тебе моя команда. Его пальцы забегали по клавиатуре. Вопрос возможности. Эндрю МакГи, 14.112. Предположительная сила внушения. Объект Герман Пинша, 14.409. Объект капитан Джеймс Холлистер, 16.040. К4. Прием зажглось в ответ. И Рейнберт откинулся на стуле, не сводя глаз с экрана. 2% ничтожно мало, 35% тоже еще не цифра, чтобы биться об заклад. Вот если бы... На экране зажглось. Эндрю МакГи, 14.112. Предположительная сила внушения 90%. Объект Герман Пинша, 14.409. Объект капитан Джеймс Холлистер, 16.040. Отключение. Ого! 90%! Вот теперь можно биться об заклад. И еще в отношении двух моментов Джон Рейнберт готов был побиться об заклад. Во-первых, что Кэп действительно передал Чарли записку от отца. И во-вторых, что записка содержала в себе некий план побега. «Ах ты, старый навозный жук!» — пробормотал Рейнберт, не без восхищения. Он опять наклонился вперед и отстучал. 600. Будь здорова, машина. 600. 604. Будь здоров, Рейнберт. 604. Он выключил клавиатуру. Его разбирал смех. Рейнберт добрался до своей квартиры и, как был в одежде, рухнул замертво на кровать. Проснулся он после полудня и сразу позвонил Кэпу, что не выйдет сегодня на работу. Дескать, сильная простуда или даже грипп, еще чего доброго заразит Чарли. «Надеюсь, это не помешает вам вылететь завтра в Сан-Диего», — сухо сказал Кэп. «Сан-Диего?» «Три досье», — пояснил Кэп, — «особо секретно. Нужен курьер, я выбрал вас. Вылет с базы Эндрюс завтра в 7.00». Мысли Рейнберда закрутились с бешеной скоростью. Очередной сюрприз Энди МакГи. МакГи раскусил его, ясно, как божий день. И все, что было в записке, все это вместе с каким-то безумным планом побега. Теперь понятно, почему Чарли так странно вела себя. По дороге на похороны или на обратном пути Энди тряханул Кэпа, и тот выложил все как на блюдечке. МакГи вылетает из Эндрюса завтра днем, а его, Рейнберда, рейс назначают на утро. МакГи используют Кэпа, чтобы вывести его из игры. Он должен... «Рейнберт, вы меня слышите?» «Слышу», — сказал он. «Может, другого пошлете? Что-то я себя погано чувствую, Кэп». «Другому я не могу это доверить», — услышал он в ответ. «Материал взрывоопасный. Не дай бог, в траве. Какая змея схватит». «Вы сказали, змея?» — переспросил Рейнберт. «Да, змея!» — буквально завизжал Кэп. МакГи подтолкнул его, еще как подтолкнул, и сознание Кэпа сдвинулось и медленно поползло вниз наподобие лавины. Рейнберт вдруг сообразил, нет, шестым чувством угадал, что начни он сейчас артачиться и качать права, Кэп может сорваться с катушек, как Пиншо. Заинтересован ли он в этом? Нет, решил он, не заинтересован. Будет сделано, сказал он вслух. Полечу в 7.00. Придется наглотаться антибиотиков. Сукин вы сын, Кэп. С родителями у меня все чисто, отшутился Кэп, но как-то натужно, безрадостно и, кажется, вздохнул с облегчением, правда, несколько нервозно. Так я вам и поверил. Пока будете заправляться, может, успеете сыграть партию в гольф? Я не играю в гольф. И в разговоре с Чарли он упомянул гольф, гольф и змей. То и другое каким-то образом оказалось на карусели, которую Мадди закрутил в голове Кэпа. «Да-да, может, и успею», — поспешил он согласиться. «В Эндрюсе вам надо быть в 6:30», — сказал Кэп. «Спросите Дика Фолсома, помощника майора Пакериджа». «Будет сделано», — сказал Рейнберт. «Ни на какой базе в Эндрюсе его завтра, разумеется, не будет. До свидания, Кэп». Он положил трубку и спустил ноги с кровати. Потом надел свои старые грубые ботинки и принялся расхаживать по комнате, обдумывая предстоящие действия. «Привет, машина!» «Вопрос. Статус Джона Рейнберда 14222. Эндрюс, ВВБ, ОК, до Сан-Диего, КА, пункт назначения, F9». Условные сокращения. ОК, округ Колумбия, КА, Калифорния, ВПВ, восточное, поясное время. «Привет, Кэп. Джон Рейнберт, 14222, вылет Эндрюс, ВВБ, 0700, ВПВ. Статус одобрен. Отключение». «Эти машины как дети», — подумал Рейнберт, считывая информацию. «Достаточно было впечатать новый шифр Кэпа». Узнав, что этот шифр раскрыт, он бы лишился дара речи. «Чтобы он, Рейнберт, стал для машины Кэпом». Он начал посвистывать на одной ноте. Уже зашло солнце, и контора сонливо ворочала делами. «Принять к сведению? Особо секретно. Пожалуйста, шифр. Шифр 19180. Шифр 19180, — повторила машина. «Готова принять к сведению? Особо секретно». Рейнберт секунду поколебался, а затем отстучал. «К сведению. Джон Рейнберт, 14222, Эндрюс, ОК, до Сан-Диего, КА, пункт назначения, отменяется. Отменяется. F9. Принято». Далее, пользуясь книгой абонентов, Рейнберт сообщил машине, кого надо известить об отмене. Виктора Пакериджа и его помощника Ричарда Фолсома. С ночным телексом эти сведения поступят на базу в Эндрюсе, и утром самолет просто-напросто поднимется в воздух без него, и никто ничего не будет знать, включая Кэпа. 600. «Будь здорова, машина!» 600. 604. «Будь здоров, Кэп!» 604. Рейнберт откинулся назад. Проще всего, конечно, покончить со всем этим прямо сегодня, а вдруг осечка. На машину до определенной степени можно положиться, но даже если из ее вероятности сшить себе шубу, греть такая шуба не будет. Нет, надежнее дать им развернуться, раскрыться, и тогда поразить наверняка. Надежнее, да и забавнее. Вообще ситуация забавная. Пока они не сводили глаз с девочки, этот Магги восстановил свои способности, если вообще не скрывал их все это время. Таблетки, надо полагать, идут не в нас, а в таз. Кэпа он уже прибрал к рукам, а это значит, что завтра он приберет к рукам контору, захватившую его в плен. Еще бы не забавно. «Тем Эншпиле и интересны», — думал про себя Рейнберт. Он не знал, что там планирует Магги, но нетрудно было догадаться. Да, они полетят в Эндрюс, только вместе с Чарли. Без особых хлопот Кэп выведет ее за пределы конторы. Едва ли кому другому в целом мире это по силам. Они полетят в Эндрюс, не на Гавайи. Возможно, Энди рассчитывает скрыться в Вашингтоне, или когда они сядут в Дурбане, Кэп, как послушный робот, велит подать к трапу служебную машину. В этом случае они скроются в Шейтауне, а через два дня дадут о себе знать кричащими заголовками в Чикагской Трибюн. Была у него мысль самоустраниться. Тоже забавный вариант. Кэп, скорее всего, окончит свои дни в психушке, бормоча про змеи и клюшки для гольфа, или наложит на себя руки. Ну а контора... Достаточно представить муравейник, который облили нитроглицерином и сейчас подожгут. Хождение по мукам семьи МакГи. Одна такая заметочка в прессе, и через 5 месяцев, полагал Рейнберт, контора прекратит свое существование. Туда ей и дорогу. Он не присягал на верность конторе. Он сам себе голова. Покрытый шрамами джентльмен удачи. Меднокожий ангел смерти и знамена, под которыми он служит, для него не более чем половая тряпка, с которой он ничем не связан. Он связан с Чарли. Им предстоит свидание. Он заглянет в ее глаза. Она в его единственный. А следующий шаг они, возможно, сделают вместе, объятые пламенем. Что, убивая ее, он, вероятно, спасает мир от света преставления, он тоже не думал. Он не присягал миру на верность, как и конторе. Мир и контора вырвали его с корнем из родной замкнутой среды, которая, наверное, была его единственным спасением, и сделали из него сначала послушного пьянчушку краснокожего, подручного на бензоколонке, а потом лоточника, продававшего индийские фигурки на какой-то занюханной дороге между Фениксом и Флэгстаффом. Но Чарли, Чарли, с того затянувшегося вечера, когда темнота бросила их в объятия друг другу, они закружились и поныне кружатся в вальсе смерти. То, о чем он лишь подозревал ранним утром в Вашингтоне, когда приканчивал у Энлиса, превратилась в 100-процентную уверенность, девочка принадлежит ему. Но это будет акция любви, а не разрушения, хотя на первый взгляд все наоборот. Он готов. Он, в общем-то, давно искал смерти, но смерть от ее рук на ее костре — это уже близко к жертвенности, а то и к отпущению грехов. Стоит только дать возможность ей и ее отцу быть вместе, как Чарли станет заряженной винтовкой, или лучше сказать, огнеметом. Он проследит за ней и даст им эту возможность. Что дальше? Кто знает. Да и зачем знать? Разве это не испортит все удовольствие? В тот же день Рейнберт слетал в Вашингтон, где нашел предприимчивого адвоката, не гнушавшегося работать до темна. Он вручил ему $300 в мелких купюрах. И там, в адвокатской конторе, Джон Рейнберт уладил немногие свои дела, чтобы завтра быть готовым ко всему.